Если бы люди знали, что они живут только незначительное число лет в сравнении с вечностью, и если бы эту стадию они не считали ограниченной космическим указанием, то развернулась бы перед ними красота космической эволюции. Являя ограничение своим жизням, люди ограничивают свою деятельность. Ведь центры людей спят, и только когда сознание просыпается, оно направляется к пониманию, что все чувства могут психожить в ритм космоса. Человек живет малой долей своей жизни и малой долей своих центров. Ограничивая свою жизнь, он ограничивает космос. Как же продвинуться ему? Ограничиваясь тесным жилищем одной жизни, человек так себя заключает, и трудно ему коснуться высших миров. Братья человечества очень трудятся, тысячелетиями. Беспредельность, часть первая, параграф 110. Большинство людей, которые не признают того, что они живут много раз, и которые свою смерть считают концом своего существования, первым и главным возражением против доктрины перевоплощения выдвигают то, что они об этом ничего не помнят. «Если я жил много раз, то почему я об этом ничего не помню?» — обыкновенно возражают они. Может ли воплощенный знать одиноко, когда он начал или кончил что-то? Знать о себе невозможно в телесной оболочке. Многие существования ткут одну полосу сознания, и нужно предоставить верным собратьям установить час, когда лотос раскрылся. Они могут решить приложимую целесообразность, и в этой воле, и в глубине доверия, лежит одна из побед кармы. Агни-йога, параграф 141. Помнить о своих прежних жизнях может лишь человек высокого духовного развития. Но духовное развитие требует раскрытия лотоса, раскрытия сознания о непрерывности жизни, о единстве всего сущего, о водительстве нас, нашими старшими братьями, о реальности невидимых миров и так далее. Как может человек, не знающий ничего обо всем этом, не признав все это за истину, знать что-нибудь о себе и помнить что-нибудь о своих прежних жизнях? Лишь для человека, находящегося на правильном пути, стремящегося к познанию высшего знания, не отвергающего водящую его руку, наступает однажды такой момент, устанавливаемый верными собратьями, когда для него становится доступным понимание многих тайн, в том числе и тайн своих прежних жизней. В телесной же оболочке знать о себе невозможно, потому что наше тело с его проводником сознания мозгом не разделяло наших прежних жизней, и наш мозг ничего о них не знает. Весь опыт прежних жизней и знания их находятся в чаше, одной для всех воплощений, которые, находясь в неприходящем теле, во время физического существования человека на Земле находятся близ сердца его. Несмотря на такую близость к нам нашего высшего проводника сознания, он не может передать своего знания проводнику сознания нашего физического тела, то есть мозгу, благодаря разности вибраций, на которые отвечают наше физическое тело и наше неприходящее тело, или вернее, проводник нашего физического сознания не в состоянии принять те высокие вибрации, которые могли бы быть ему посланы из неприходящего тела. Во время жизни в физическом теле все впечатления внешней жизни, воспринимаемые нашими органами восприятия через физический проводник сознания мозг, направляются как запрос хозяину и господину всех оболочек, нашему эго. Проводник сознания астрального тела, тела чувств и эмоций, отмечает полученное физическим телом впечатление как приятное или неприятное и направляет его дальше в ментальное тело. Проводник сознания ментального тела, отметив ощущение астрала, направляет его в неприходящее тело. Там зарождается решение, которое, как ответ на полученный запрос в обратном порядке, передается в физическое сознание для принятия того или иного действия. Это телеграфирование от физического сознания к неприходящему телу и обратно происходит в жизни человека непрерывно, пока в нем действует сознание.